Глава 112. С широкого балкона самой высокой башни Оринского замка, откуда была видна Ферелийская равнина, целительница послала новую волну своей магии. Белая вспышка разорвала тьму, ярко осветив балконные камни. Это был маяк, вызов, брошенный темному королю, что возле южных ворот сражался с Аэлиной Галатиней. «Я здесь!» — сообщала в вечерней темноте сила целительницы. «Я здесь!» Раван ответил. Ветер наполнился гневом, страхом и ненавистью, пока Илк нес его в своих костлявых когтистых руках. Раван улыбался молодой целительнице, чьи руки струили чистый белый свет. Казалось, он уже лакомился ее кровью, предвкушал уничтожение всего, что она предлагала, и прежде всего ее дара. Завидев Равана, люди в замке с криками разбегались. Он не был воплощением смерти. Раван был гораздо хуже смерти, но столь же могущественным, как она. Приблизившись к балкону, Илк снизился и просто выронил своего правителя. Раван приземлился с кошачьей ловкостью, даже не запыхавшись. Потом улыбнулся целительнице. «Этого я от тебя никак не ожидала», — сказала Маева. Ее темная сила обвилась вокруг Аэлины. Аэлина тяжело дышала. Поясницу свело судорогой, которая быстро распространилась по всему телу, достигнув ног. «Не думала, что ты окажешься настолько глупа и вернешь ключи вратам. Куда же девались величественные картины, которые ты мне показывала? Помнишь, Аэлина? Ты в своем родном Оринфе. Толпы поклоняются тебе, восторженно выкрикивая твое имя. Или слава и почитание слишком пресны и скучны для тебя?» С каждым вдохом Аэлина собирала себя в комок. Златинец в ее руке продолжал ярко сверкать. «Пусть, Маева говорит, пусть несет весь этот бред. Каждая лишняя минута, позволявшая Аэлине передохнуть и восстановить хотя бы капельку силы, была для нее благословением». Раван заглотнул наживку, поддался сомнению, зароненному Аэлиной. Очень скоро он на себе почувствует могущество целительницы. Осталось лишь надеяться, что Ирианна Торрес должным образом подготовилась к встрече с Валкским королем. «А я-то всегда считала, что мы с тобой ровня», — продолжала Маева. «Думала, что ты в большей степени, нежели Раван, понимаешь природу магической силы и состояние обладания ею. Но ты, оказывается, предпочла заурядность. Как же я разочарована». Щит сделался невыносимо тяжелым. Аэлина не решалась оглянуться и посмотреть, где сейчас Рован и что делает. Она не увидела, а почувствовала вспышку магического света Ирианы. То был сигнал. Приманка для Эравана. И с тех пор неизвестность. «Не все сразу», — успокоила себя Аэлина. «Главное, Эравана забрали отсюда». Вокруг Маэвы извивалась тьма. «Значит, нет больше обетованной королевы», — цокнула языком Маэва. «Теперь ты всего-навсего ассасин с короной на голове, а твои магические дарования сродни магии какой-нибудь деревенской девки». Плети темной силы ударили Аэлину с боков. Она подняла щит, взмахнула мечом, парировав удар вспышкой пламени. Пламя вокруг щита дрогнуло. Златинец горел по-прежнему ярко, но Аэлина уже чувствовала знакомую боль. Чувствовала тени, способные поглотить. Они окружали ее, давили, отбирали силу. Маева покосилась на пылающий меч. «Тебе хватило ума наполнить меч своей магией. Не сомневаюсь, это ты сделала раньше, чем отдала все остальное вратам Верда». «Мера предосторожности, на случай, если не вернусь», — дыша ртом ответила Аэлина. «Оружие, способное убивать валгов». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулась Маева. Она ударила, затем еще, всякий раз вынуждая Аэлину отступать. Туда, к невидимой молнии, которую Аэлина прочертила между ними и южными воротами. Маева надвигалась. Темные волосы и одежды валкской королевы колыхались на ветру. «Аэлина Галатиния, во-первых, ты лишила меня ключей, которые я так давно искала». В Аэлину полетел новый сгусток темной силы. На этот раз она едва сумела отразить удар. «А во-вторых, я лишилась обещанного тобой грандиозного поединка». Казалось, Маева подняла крышку сундука, где хранилась ее сила, и оттуда вытекли клочья тьмы. Аэлина замахнулась златинцем. Пламя на лезвии не дрогнуло и не померкло, но этого было недостаточно. Ей пришлось отступить еще на шаг, и в это мгновение темный сгусток хлестнул ее по ногам. Аэлина не сдержала крик, покачнулась, щит упал в замерзающую грязь. Только выучка помогла ее пальцам не разжаться и не выронить златинец. Голову сдавило. Давление проникло внутрь, став еще более невыносимым. «Просыпайся!» Окружающий мир изменился. Вместо снега — огонь очага. Вместо земли — железная плита. Казалось, у нее в голове извивается змея, давя на стенки черепа. Аэлина уже стояла на коленях. Она нагнулась вперед, отказываясь верить в перемену. Битва, снег и кровь — вот что было настоящим. «Просыпайся, Аэлина!» — прошептал голос Маевы. Аэлина заморгала и вдруг обнаружила, что лежит в железном ящике. Над крышкой склонилась улыбающаяся Маева. «Сбрасывай остатки сна», — произнесла фейская королева. «Не фейская. Валкская. Маева была валкской королевой». «Тебе опять что-то приснилось?» — сказала Маева, водя пальцем по железной маске на лице Аэлины. «Какие странные, будоражащие сны тебе снятся». «Нет, то был не сон, а реальность». Приподняв голову, Аэлина оглядела себя. Она была в одной сорочке, надетой на исхудавшее тело. Тело покрывали шрамы. Шрамы никуда не делись, никто их не стер, никакой новой кожи. «Я ведь могу изменить твое положение», — продолжала Маева, нежно поглаживая волосы Аэлины. «Скажи, где находятся ключи Верда? Принеси мне клятву на крови, и цепи, маска, ящик. Все это исчезнет». Они еще не начинали. Никто пока не прикасался к ее телу и не ломал ей кости. Все это сон. Один нескончаемый сон. Ключи оставались в разных местах. Замок не изготовлен. Все это ей снилось, пока они плыли сюда. Куда именно, Аэлина не знала. «Что скажешь, племяшка? Хочешь избавиться от ненужных мучений? Готова покориться мне?» «Ты не поддашься!» Аэлина моргнула. «То, что я предлагаю, намного упростит тебе жизнь», — рассуждала Маева, упершись руками в край железного гроба. «Останешься здесь. Тебе не понадобится делать ужасный выбор и перекладывать часть ноши на других. Платить чужие долги тебе тоже не придется». Маева улыбнулась одними губами. «Я же знаю, чего ты боишься. Ты прячешь это очень глубоко. Но я знаю о твоем желании быть свободной». Свобода. Разве прежде она не была свободна? «Я знаю твой главный страх. Ты боишься не меня, не Ирована и не ключей. Тебя снедает желание освободиться от тяжести короны, от своей магической силы. Оно проникает во все твои мысли и терзает тебя настолько, что ты саму себя перестаешь узнавать». Улыбка достигла глаз валкской королевы. «Я искренне хочу избавить тебя от всего этого. Со мной ты испытаешь такую свободу, какая тебе и не снилась. Клянусь, Аэлина». Клятва. Она приносила клятву, Тирасену, Нехемии, Ровану. Аэлина закрыла глаза, вытеснив склонившуюся над ней королеву. Маску, цепи, железный ящик. Нереально. Все это нереально. Тогда что реально? «Я знаю, ты устала», — заботливым воркующим голосом продолжала Маэва. «Ты только и делала, что отдавала, жертвовала собой, а этого постоянно оказывалось недостаточно. Наверное, ты уже догадалась, сколько бы ты ни сделала, сколько бы ты ни отдала, тем, что вокруг тебя постоянно будет мало». «Да». Что бы она ни делала в прошлом, настоящем и будущем, даже если она спасет Тирасен, спасет Ирилею, от нее потребуют новых жертв. Тяжесть обещаний и обязательств уже давила ей на плечи. «Керн!» — позвала Маэва. Послышались ровные неторопливые шаги, шарканье ног по камню. Айлину затрясло, и ей было никак не унять дрожь. Она знала эту походку, знала... Рядом с Маэвой появилось лицо Керна. Он злобно и издевательски ухмылялся. Оба разглядывали Айлину. «С чего моя королева желает начать?» Айлина уже слышала от него эти слова. Гнусный спектакль повторялся многократно. Горло Айлины наполнилось желчью. Ее продолжало трясти. Она знала, что сейчас Керн сделает, с чего начнет. Отзвуки той боли она ощущала до сих пор. «Я ведь уже ломал тебе кости, помнишь?» — спросил Керн, проводя рукой по кромке гроба. «Я нарекаю тебя Элентией, что означает «дух, который невозможно сломить». Ее руки стягивали железные рукавицы, но она все же провела по ладони в том месте, где находился шрам и где он останется навсегда, даже если внешне и будет невидим. Нехемия, отдавшая все ради родного королевства Эйлуэ. И тем не менее, Нехемия тоже ощущала груз принятых решений и хотела освободиться от тягот. Однако это не сделало Эйлуэйскую принцессу слабой. Ничуть. Керн разглядывал прикованную Айлину, прикидывая, с какой части тела начать сегодняшнее зверство. Он предвкушал удовольствие. Даже звук его дыхания изменился. Пальцы Айлины сжались в кулаки. Застонало железо. «Дух, который невозможно сломить», — так говорила Нехемия. «Ты не поддашься», — так говорила ее мать. «Если понадобится, она снова выдержит все издевательства и истязания. Часы жуткой, нечеловеческой боли. А боль уйдет. Уж Керн постарается. Ей не удастся переносить боль молча, но она вытерпит, выживет, невзирая ни на что. Ни Арабин, ни каторга в Интавьере не сломали ее. Она не позволит этой пародии на фейского воина ее сломить». Дрожь утихла. Ее тело замерло в ожидании. Маева смотрела на нее. Потом моргнула. Всего один раз. А Элина резко втянула в себя прохладный воздух. Она не желала, чтобы все окончилось так. Керн растаял в порывах ветра. Исчезли и цепи. А Элина села в железном гробу. Мэва отошла на шаг. А Элина разглядывала искусно сделанную иллюзию. Помещение с каменными стенами, жаровнями и крюком, свисающим с потолка. Каменный алтарь. Открытая дверь, за которой слышался грохот реки. Айлина заставила себя приглядеться к этому месту боли и отчаяния. Отметина, оставленная им, не исчезнет никогда, но она не позволит, чтобы эта отметина помыкала ею. Повествование тьмы — не ее повествование. Не было и не будет. Память об этом месте и пережитых страхах не сотрется, но воспоминания об ужасах в логове Маэвы — всего лишь несколько страниц в летописи. Не они определяют ее жизнь. «Как?» — только и спросила Маева. Вокруг них продолжалось сражение на Фералийской равнине, однако Айлина позволила себе задержаться в каменном склепе. Она выбралась из гроба. Маева смотрела, не находя слов. «Можно было бы и догадаться», — — сказала Аэлина, и крупицы магической силы в ней ярко вспыхнули. «Ты ведь смертельно боялась пленения и делала все, чтобы не угодить в плен. Могла бы сообразить, что твоя ловушка на меня не подействует, и я обязательно найду способ выпутаться из твоих иллюзий». «Как?» — повторила Маева. «Как тебе удалось не сломаться?» «Потому что я не боюсь», — ответила Аэлина. «Твой страх перед Эраваном и его братьями загнал тебя в угол и разрушил. Хотя там и разрушать-то было нечего». Маева зашипела, а Элина усмехнулась. «Но ты боялась не только валкских соплеменников. Ты боялась Бреннана, меня. И смотри, чем все кончилось». А Элина обвела рукой иллюзорную комнату пыток. «Это иллюзия. Все, что у тебя осталось от Дранеллы». Магия Маевы загрохотала по углам, а Элина оскалила зубы. «Ты причинила зло Ровану. Ты жестоко обошлась с Лирией, внушив ему, что она и есть его истинная пара. А потом ты ее погубила и надолго исковеркала жизнь Ровану». «Представь себе, да», — злорадно улыбнулась Маева. «Я наслаждалась каждым моментом той игры». На улыбку валкской королевы Аэлина ответила своей. «Ты забыла мои слова? Забыла, что я тебе пообещала на Элуэйском берегу?» Воспользовавшись замешательством Маевы, Аэлина атаковала. Выбросив огненный щит, она оттеснила Маеву в бок и метнула копье из синего пламени. Маева ответила стеной темной силы, но Аэлина продолжала атаку, нанося удар за ударом. В воздухе звенели слова, сказанные ею тогда на берегу Эйлуэ. «Я убью тебя!» И это была не пустая угроза. Аэлина знала, рука у нее не дрогнет. За все зло, которое Маева причинила ей, Ровану, Лирии, Фенрису, Конулу и многим другим, она вычеркнет валкскую королеву из памяти мира. В руке Аэлины снова оказался златинец, чье лезвие пело огнем. Даже если потом она упадет замертво, она не оставит попыток убить Маеву. Маева парировала каждый удар. Они сражались в тесном пространстве иллюзорной комнаты пыток. Алтарь треснул и расплавился. Крюк, свисавший с потолка, тоже расплавился. Блестящей лужицей растекся по каменным плитам. А Элина нанесла удар по месту, где обычно сидел Фенрис, скованный невидимыми цепями. Аэлина сжигала последние крупицы своей магической силы. Лоб ее покрылся потом. Главной целью по-прежнему оставалась Маева. Железный гроб нагрелся, раскалившись до красна. Такое было возможно только в созданной Маевой иллюзии. Маева хотела вновь поймать Аэлину в ловушку, но ее замысел выбраться самой и оставить противницу внутри иллюзии провалился. Стремительно повернувшись, Аэлина погнала Маеву к раскаленному гробу. Шаг за шагом, как овцу, предназначенную на убой. Клубами тьмы загораживалась Маева от дождя огненных стрел. Всего однажды она решилась взглянуть, сколько еще остается до пышущего жаром гроба. Ее лицо стало бледнее смерти. Аэлина хрипло рассмеялась и взмахнула златинцем, приготовившись к последнему удару. Но справа что-то мелькнуло. Элида. На лице Элиды застыл неописуемый ужас. Предостерегающе подняв руку, она шепнула. «Берегись!» Маева ударила правительницу Пиранта хлыстом из черной магической силы. «Нет!» Аэлина метнула огонь, дабы перехватить хлыст и спасти Элиду. Почти сразу же она поняла допущенную ошибку. Ее руки прошли сквозь тело Элиды, а то заканчивалось и исчезло. Еще одна иллюзия, на которую ее поймала Маева. Несколько мгновений потеряны бдительности, и... Аэлина резко повернулась к Маеве. Вновь вспыхнуло пламя, но было слишком поздно. У нее на горле сомкнулись руки, сотканные из теней. Неподвижные, бессмертные. Аэлина выгнулась, судорожно хватая воздух, а эти руки продолжали сдавливать ей горло. Пыточная комната исчезла. Каменные плиты под ногами превратились в заледенелую грязь. Грохот реки сменился гулом битвы. Не было больше жаркого воздуха. Дул холодный ветер. В иллюзорном мире Айлина почти одолела Маеву. В реальном ее саму ждала смерть. Пламя срывалось с пальцев Айлины, стремясь отодрать удушающие тени. Рядом стояла тяжело дышащая Маева. «А теперь, Айлина Галатинья, смотри, что будет дальше!» Клочья теней вгрызались в тело Айлины, хлестали по ней. Никакое пламя, никакие волевые усилия не могли их отогнать. Они давили со всех сторон, не давая ей даже закричать. Ее огонь угасал. «Ты принесешь мне клятву на крови. Потом вместе со мной будешь выправлять все, что натворила. Точнее, вы с Адерландским королем исправите все последствия вашего мерзностного своеволия. Пусть ты уже и не огненосица, но кое-какие полезные способности у тебя остались». Айлину обдала ветром, который пах снегом. «Нет», — прошептал ветер. За спиной Айлины мелькнула вспышка света. Маева остановилась. Тени еще сильнее надавили на Айлину. Из горла вырвался беззвучный крик. «Наверное, ты сейчас задаешь себе вопрос. А с чего это я решила, что ты согласишься? Как я могу тебя принудить?» Маева глухо рассмеялась. «Очень просто. Только попробуй взбунтоваться против меня, и я разрушу все, что ты собиралась защищать. Самое дорогое для тебя. А когда я это закончу, ты все равно встанешь передо мной на колени и принесешь клятву». «Нет. Нет». Маева метнула еще один сгусток тьмы, загородив Айлине обзор. Волна ледяного ветра отогнала сгусток. Этого хватило, чтобы глотнуть воздуха и поднять голову. К ней тянулась рука со знакомыми узорами татуировки. Рован. Он протягивал руку, чтобы помочь ей встать. За ним появились Ларкан и Фенрис. Последний был в обличье Белого Волка. Соратники. Тогда в крепости Страж Тумана они без раздумий пришли ей на помощь. И сейчас явились тоже. Рука Рована застыла в воздухе. Сам он не сводил глаз с Маевы и тихо рычал. Но первым ударил не он, а Фенрис. Белый волк давно дожидался такой возможности. Волчья шерсть ощетинилась. Оскалив клыки, Фенрис бросился к Маеве, намереваясь вцепиться в глотку. Айлина попыталась его удержать. Рован предостерегающе крикнул, однако Фенрис ничего не слышал. Обуреваемый желанием отомстить, разъяренный белый волк прыгнул на Маеву. Его встретила волна темной силы. Фенрис завизжал от боли. Совсем как волчонок. Этот визг пробрал Айлину до костей. Фенриса швырнула в снег. Из глубокой раны на морде текла кровь. Все это случилось невероятно быстро. Рован и Ларкан приготовились ударить по Маеве своей силой. Фенрис поднялся на лапы и сейчас же получил новый удар тьмой. На морде появилась вторая рана. Казалось, Маева точно знала, куда бить. Фенрис распластался на снегу, кровью окрашивая его. Вспышка света, и на месте волка оказался Фейц. Страшные на волчьей морде. На лице его раны выглядели еще страшнее. «Нет, нет!» «Бегите!» — сумела прохрипеть Айлина. Рован успел лишь взглянуть на нее, как Маева ударила снова. Казалось, до сих пор она тратила свою магическую силу по крупицам, приберегая для этих мгновений. Черная волна окутала Рована, затем Ларкана и Фенриса. Их магия вспыхнула, осветив тьму, как молния, просвечивающая сквозь облака. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы вырваться из схватки Маевы. Ветер и лед нестанно атаковали тьму, нанося жестокие выверенные удары. Магическая сила Маевы только разрасталась. Потом не стало ни льда, ни ветра. Вся магия за завесой тьмы стихла, будто поглощенная ею. А затем раздались крики. Кричали все трое, даже Рован.